«Становится жарковато», — проговорил бампер, осторожно выглядывая над краем металлического пандуса. Снизу выстрелили, и Кенни с проклятием быстро убрал голову. «Босс, где твоя полиция?» «Я же сказал, они будут тянуть время». В голосе Глама уже не было прежней уверенности. «Ничего, нам бы продержаться еще четверть часа». К счастью, противник до сих пор не пустил в ход тяжелое ручное вооружение. В принципе, обрушить весь второй этаж вместе с засевшими там людьми Саггетти было достаточно просто. Однако тогда властям города пришлось бы идти на принцип, и мистер Колхейн заработал бы еще одну серьезную головную боль. Одно дело, когда мафиози уничтожают друг друга, сокращая собственную численность и число своих притонов на радость полиции и честным гражданам, и совсем другое, когда они начинают крушить капитальные городские постройки. Это уже перебор, такое оставлять без внимания никак нельзя. У городских властей тоже был собственный авторитет, и излишне демонстративные действия мафии очень сильно вредили ему. «Заразы!» — беззлобно ругнулся Кенни, глядя, как три шаровые камеры центральных голоканалов хаотично кружат по цеху. «Никакого от вас толку, курва мать! Сбить вас тоже к чертям, а не то!» Оглушительно взвизгнуло где-то на противоположной стороне улицы, и в стене напротив, а затем и в груди одного из обороняющихся образовалась аккуратная круглая дыра, в которую можно было просунуть кулак. Лежавшего рядом Кенни бампера обдало веером брызг крови. «Влево!» — рявкнул он, откатываясь под защиту термического шкафа. «Джулия!» — отчаянно завопил Глам, с ужасом глядя на бьющееся в агонии тело в черном балахоне. Высунувшись из укрытия, бампер ухватил его за шиворот и подтащил к себе. Саггетти покорно волочился по полу, все еще не в силах поверить, что на его глазах только что мгновенно погибла возлюбленная. С оглушительным треском в стене сбоку от него раскрылось другое отверстие, и еще один боевик, захлебнувшись кровью, забился в агонии на полу. Глам машинально подтянул к себе правую ногу, и тут же рядом с ним треснул пол, пробитый очередной порцией горячей плазмы. Если бы Саггетти-младший замешкался еще на мгновение, с ногой ему пришлось бы проститься. Впрочем, он скорее согласился бы расстаться с ногой, чем с Джулией. Только теперь он понял, насколько она была дорога ему, и как теперь жить дальше, а главное для чего, он совершенно не представлял. «Джулия!» — отчаянно прохрипел он, порываясь выползти из-за термического шкафа, но Кенни бампер держал его крепко. «Босс, вы что, рехнулись?» — проорал он. Глам попытался ударить его в лицо, но Кенни уклонился. И в тот момент, когда Саггетти собирался еще раз пощупать морду бампера, его сердце вдруг снова сорвалось с ритма и без того уже ошалелого и скачущего. Откуда-то сбоку донесся знакомый щебечущий голос, правда звучавший глухо и невнятно. «Я здесь, милый». Джулия на мгновение выглянула из-за переплетения тяжелых металлических труб в глубине пандуса. Моментально ощутивший грандиозное облегчение Саггетти, на локтях пополз к ней, обхватил обеими руками, прижал к себе, словно мог собственным телом прикрыть ее от снайперов. «Господи, я и не заметил, когда ты исчезла», — забормотал он. «Мне показалось, что тебя...» «Что же ты сразу не ответила, милая?» «Меня обсыпало штукатуркой», — пожаловалась Джулия. «Тьфу, полный рот песку!» Потолок с треском пробили еще два заряда. «Снайперы!» — рявкнул кабан. «А ведь это хана, ребятки! Тут нас и похоронят!» «Пошел к черту!» — зло бросил бампер. «Выберемся! Еще и не из таких ситуаций выпутывались!» Тем временем скала Колхейн вел в своем кабинете по защищенной коммуникационной линии непростой разговор с начальником полиции Джеком Хокинсом. Предшественник Хокинса, насквозь коррумпированный и трусливый извращенец, кормился с ладони Колхейна. Однако, когда 2 года назад специальная сенатская комиссия вышибла его из теплого кресла, хлебное место занял большой Джек, суровый и серьезный законник. Безусловно, в конце концов, мафиозные боссы сумели подобрать ключик к его сердцу, однако до этого времени он основательно попортил им крови. И время от времени портил до сих пор, потому что по-прежнему наивно считал себя неподкупным и бескомпромиссным грозой местного криминала. «Вы требуете невозможного», — хладнокровно отрезал Хокинс. «Всего хорошего, мистер Колхейн». «Послушайте, Джек!» Скала не слишком торопился останавливать собеседника, поскольку знал, что тот и не собирается отключаться. «Это только наше дело, мое и Сагетти. Эти люди уже перешли всякие границы. Негодяи, напавшие на мое предприятие, нужны мне живыми или мертвыми». «Любезный Сайрус», — оскалился Хокинс, — «вы хотите, чтобы я лишился должности? Безобразие, которое вы учинили с Сагетти, транслируется в прямом эфире по 3 каналам. Полагаете, мэр не задаст мне вопрос, какого черта мои люди проигнорировали эту шумную бойню?» В принципе, о том, что война между кланами Колхейнов и Сагетти ведется уже давно, Хокинс прекрасно знал. Но до этого дня держал своих парней на цепи. Во-первых, потому что ему за это хорошо заплатили. Во-вторых, потому что имел на этот счет прямые указания от людей, которым подчинялся и которым тоже наверняка хорошо заплатили. Ну и в-третьих, потому что, как любой полицейский старой закалки, считал, что если одни преступники мочат других преступников, то воздух от этого только становится чище. Однако бойня в Огденвилле, да еще транслируемая в прямом эфире по нескольким каналам, не оставляла ему другого выхода. Его коммуникатор и так уже раскалился от панических звонков. Это в глухом и темном средневековье элита считала честью для себя грудью встречать мечи и пули, а здесь и сейчас, в современном обществе, элита приходит в ужас от любого резкого звука. Ибо высшей ценностью демократического государства, которую оно должно защищать всеми силами, объявлена жизнь гражданина этого государства. Вот только, судя по тому, сколько народу гибнет ежедневно на улицах от ножей бандитов и передозировки наркотиков, либо просто от безысходности, сунув голову в петлю или порезав вены, граждане бывают разные, хоть они все и равны перед законом. Просто некоторые из них более равны, чем другие. И не к каждому государство со всех ног спешит на помощь. А те, что обитали в Огденвилле, как раз принадлежали к обойме тех, к кому хочешь не хочешь, а приходится бежать по первому же зову. «Я вполне понимаю ваше затруднение, Джек», — проговорил Колхейн. Соединив кончики пальцев, он задумчиво смотрел на собеседника. «Но я хотя бы могу надеяться, что арестованные люди Сагетти будут выданы мне, а не ему». «Уважаемый Сайрус», — солидно произнес Хокинс. «Закон не предусматривает выдачу арестованных правонарушителей частному лицу, и вы знаете это не хуже меня». «Конечно, Джек, но ведь из каждого правила бывают исключения. Ваша дочь ведь уже пошла на поправку, не так ли? И сорванец Рики не уверен, что он успешно закончит университет, если время от времени не помогать финансово его преподавателям. Я очень ценю все, что вы делаете для меня и моей семьи, Сайрус», — проговорил Хокинс. «Однако честь полицейского не продается. И вам бы уже пора это запомнить». Он помолчал. «Конечно, эти правонарушители, напавшие на вашу фабрику, являются крайне опасными криминальными элементами. И думаю, нашим людям следует отдать приказ сразу стрелять на поражение. Это все, что я могу сделать для вас, Сайрус. Исключительно ради глубочайшего уважения, которое я к вам питаю». «Спасибо, Джек», — с достоинством кивнул Колхейн. Завершив разговор, он связался с бомбардиром. «Гиви, отзывай ребят. С этими ублюдками расправится полиция». Отключив коммуникатор, он еще долго сидел, бездумно глядя в пустой монитор. «Ну, пусть так», — пробормотал он наконец. «Пусть так». Плотный огонь противника смолк разом, как будто между атакующими и обороняющимися внезапно возникла каменная стена. И тут же вдалеке завыли стремительно приближающиеся полицейские сирены. «Ну вот и все», — проговорил Глам Сагетти, приподнимая голову от пола. «Слава тебе, Дева Мария», — пробормотал Кабан. «Папа, конечно, будет в ярости», — сказал Глам. «И выкупать нас из полиции придется задорого. Но в любом случае мы нанесли Колхейнам гораздо больший ущерб. Поздравляю, господа». «Я бы так не торопился», — процедил сквозь зубы Кенни Бампер. «Внимание всем, кто находится в помещении фабрики!» — донесся снаружи решительный голос, усиленный мегафоном. «Бросьте оружие и выходите с поднятыми руками. У вас есть 5 минут. Время пошло». «Унизительно, Кенни!» — Глам повернулся к Бамперу. «А что делать? Иногда нужно проиграть битву, чтобы выиграть войну. Иногда нужно сдаться, чтобы победить». Он сел на полу и отбросил в сторону свой почти опустошенный плазмомет. В живых осталось не больше десятка людей Сагетти. Они неохотно потянулись к металлическим лестницам, на ходу роняя плазмометы на пол. «Бросить оружие!» — громоподобно донеслось с улицы, когда первые боевики показались в разбитых и опаленных дверях фабрики. «Не приближаться! Оружие на землю!» «У нас нет оружия!» — истошно закричал один из людей Сагетти, старательно задирая руки повыше. Ответом ему стал залп. Трое боевиков, расстрелянные в упор, легли прямо у дверей. Еще одного плазменные очереди настигли, когда остатки ударного отряда Глама Сагетти вновь бросились на второй этаж, на ходу расхватывая брошенное оружие. А полицейский спецназ тут же пошел на штурм здания, отсекая последнюю надежду договориться миром. Было ясно, что ни одного мафиоза живым из цеха не выпустят. «Все, теперь точно кранты», — горестно сказал Оззи Пастор, когда они снова забаррикадировались на пандусе за огромным термическим шкафом, выставив перед собой почти разряженные плазмометы. «Сейчас вместо снайперов Сагетти заработают полицейские снайперы, и прощай, любимая».